не бежали по следу, уткнувшись носом в землю, и не кричали «гав-гав». Невольно я громко рассмеялся. Пуаро закивал с видом удовлетворения. «Вот так. Вы предоставляете черновую работу гончим. Вместе с этим требуете, чтобы я, Эркюль Пуаро, выставлял себя в смешном виде, разлегшись на траве, возможно, мокрой, с целью выявления вероятных отпечатков ног. Вспомните тайну Плимутского экспресса. Добрый Джеб отправился проверять железнодорожный путь. Когда он вернулся, я, не выходя из своей квартиры, смог точно описать то, что он нашел. Значит, вы считаете, что Джеб даром потратил время? Нисколько, так как найденные им улики подтвердили мою версию. Но я бы потратил зря время, если б туда поехал. То же самое происходит и с экспертами. Вспомните дело Кавендишей. Во время допроса, который вел прокурор, была установлена идентичность почерков, а защита цеплялась за показания, указывающие на несовпадение. Все это делалось на строго юридической основе, а результат — тот, который мы знали с самого начала, то есть, что сличаемый почерк был очень похож на почерк Джона Кавендиша. И перед логическим мышлением встает вопрос «почему?». Потому ли, что это действительно его почерк, или кто-то хотел внушить нам это? Я ответил, мой друг, и ответил правильно. Вот так эффектно Пуаро заставил меня замолчать, хотя и не убедил, и откинулся на спинку кресла с довольным видом. Я хорошо знал, что на борту парохода лучше не расстраивать моего друга, и отошел. Во время поездки погода была роскошной, море гладкое, как зеркало, поэтому я не был удивлен, услышав, что метод Лавержье еще раз оправдал свою репутацию, когда во время высадки в Кале улыбающийся Пуаро подошел ко мне. Но здесь нас ждало разочарование. Автомобиль не приехал встретить нас. Пуаро высказал предположение, что его телеграмма задержалась в пути. «Поскольку у нас есть карт-бланш, мы наймем машину», — произнес он, не унывая. Через несколько минут мы выехали в направлении Мерлинвилля. Нас со скрипом покачивало в самой старой развалине из всех автомобилей, которые когда-либо предлагались для найма. Мое настроение было прекрасным. «Какой дивный воздух!» — воскликнул я. «Это путешествие обещает быть приятным. Для вас — да. А мне предстоит поработать. О прелестях поездки поговорим в конце нашего путешествия». «Ба!» — продолжал я жизнерадостно. «Вы все раскроете, обеспечите безопасность мистеру Рено, выследите злодеев, и все закончится в сиянии славы». «Вы оптимистичны, мой друг». «Да, я абсолютно уверен в успехе. Разве вы не являетесь непревзойденным Эркюлем Пуаро?» Но мой друг не попался на эту удочку. Он наблюдал за мной с серьезным видом. «У вас настроение, которое шотландцы называют «фей, Гастингс». Оно предшествует катастрофе. Чепуха. Жаль, что вы не разделяете моих чувств. Напротив, я чувствую страх. Чего же вы боитесь?» «Я не знаю, но у меня предчувствие какой-то беды». Он говорил так серьезно, что я непроизвольно поддался его настроению. «У меня такое ощущение», — сказал он медленно, — «что это будет очень сложное дело. Длинная, запутанная история, которую нелегко будет распутать». Я бы продолжил расспросы, но в этот момент мы подъехали к Мерлинвиллю и притормозили, чтобы спросить у прохожего дорогу к вилле Женевьева. «Все прямо, месье, через город. Вилла Женевьева находится приблизительно в полмиле за городом. Вы ее не проедете. Большая вилла с видом на море», — ответил он. Мы поблагодарили и двинулись дальше, оставив городок позади. Вскоре дорожная развилка вынудила нас остановиться вторично —